Судоплатов. 10 лет спустя. Глава 1. После смерти Ленина Дзержинский по требованию Политбюро все же сократил свой рабочий день до 4 часов и каждые полгода 1 месяц проводил на Минводах на правительственной даче, реквизированном 3-этажном особняке специально для Ильича и для членов ЦК и правительства из-за наиболее выгодного расположения в центре Кисловодского парка, в самой благоприятной микроклиматической зоне. 3-этажная дача возведена на весьма рельефном участке Ребровой балки в глубине участка Кисловодска, впоследствии названный санаторием «Красные камни». Назван он так по странного вида скалам, которые выглядят, как разрушенные временем и ржавчиной останки железного строения. Но нет, это всего лишь скалы, но красного цвета. В год смерти Ленина студенты вырезали на скалах его барельеф. Благодаря лечению и полного отказа от курения и спиртного еще в 20-м году, Дзержинскому удалось в этой истории выжить и, продолжая занимать пост министра МГБ, Феликс был назначен первым заместителем председателя Верховного Совета СССР Сталина. Верховный Совет обладал не только законодательной, но и частично исполнительной и контролирующей властью. Издаваемые Верховным Советом СССР законы являлись источником права. Верховный Совет формально считался коллективным главой государства. В периоды между сессиями функции Верховного Совета исполнял его председатель. Новая Конституция 1921 года провозгласила основные права и свободы людей, ее цель ограничивать деятельность властей и описывает, что власти могут, должны и не должны делать. Предназначение власти – защита прав и свобод людей, цивилизованное разрешение конфликтов. Власть должна служить людям, а не наоборот. Поэтому, не власти регулируют жизнь людей, а люди ограничивают и регулируют деятельность властей. Конституция закрепила право граждан при подключении газа в жилище пользоваться им бесплатно. Граждане при выходе на пенсию получили право бесплатного пользования коммунальными услугами. Принимать и изменять Конституцию могут только люди, на референдуме. Власти не вправе сами себе устанавливать нормы поведения, не вправе ни при каких условиях нарушать или изменять Конституцию. Все лица признаны равными. Это значит, что власти не вправе дискриминировать, устанавливать льготы, поощрения или наказания, поощрять, поддерживать или ограничивать в правах те или иные лица в зависимости от пола, национальности, вероисповедания, места жительства, работы, видов деятельности, размеров доходов и иных признаков юридических и физических лиц. Конституция предусмотрела прогрессивный налог, цель которого – перераспределить налоговую нагрузку с людей с низким доходом на тех, у кого доход выше. Граждане СССР не могли иметь второе гражданство, при решении принять чужое гражданство автоматически человек лишался советского. Каждый гражданин в учебных заведениях изучал военное дело и обязан был сдать нормы КТО, а в 25 лет призывался на 3 года в армию или на флот, имея право каждый год на отпуск домой на 2 недели, не считая времени в пути с бесплатным проездом туда и обратно. Помимо этого ввели контрактные войска специального назначения МГБ, МО и МВД, пограничные и десантные войска численностью для начала от 500 тысяч с доведением до 1 миллиона человек, прием на 5-летнюю учебку был с 18 лет, после чего каждый контрактник обязан был отслужить минимум 10 лет. По моим расчетам, за это время армия получила бы профессионального военного, а обязательный призыв с 25 лет давал возможности семьи завести и специальность получить и стать мужчиной, готовым и за себя постоять и кровь пролить. Я в свое время насмотрелся на этих пацанов, погибающих не за понюшку табака, не умеющие толком ничего, против которых воевали мужики средних лет. Право на бесплатное высшее образование получали только те, кто сдавал вступительные экзамены без троек. При получении троек во время учебы по итогам учебного семестра по спецпредметам студент подлежал отчислению с возмещением государству средств, потраченных на него за время учебы. Выпускники вузов, круглые отличники по спецпредметам, имели право выбора на распределение. Право на бесплатную медицину включало в себя и бесплатные лекарства, выписанные по рецептам врача. Любой гражданин мог рассчитывать на лучших специалистов. При отсутствии таковых в родном городе или селе больного направляли в медучреждения, уже освоившие новые методы лечения. Помимо бесплатного государственной медицины любой мог обратиться в платные кооперативные клиники, стоимость услуг в которых контролировалась государством. Для конкурентоспособности с частниками зарплаты и соответственно пенсии врачей в государственных учреждениях достигали окладов одной из самых тяжелых специальностей – шахтерской. причем в зависимости от квалификации врач получал существенные надбавки. После этого постановления правительства в медицинские вузы выстроилась очередь, отсеивая бездари еще на стадии абитуриентства. Все новейшие мировые прорывы в медицине немедленно внедрялись. За это отвечало мое управление промышленной и научной разведки. В УК ввели отдельную статью для преподавателей учебных заведений. За протекцию, как и за взятки, преподаватель не только лишался права на преподавание, но и наказывался реальным сроком. Любой государственный и партийный чиновник за коррупцию подлежал только пожизненной каторге на самых тяжелых работах, шахты, строительство каналов или лесозаготовки. При МГБ и МВД были созданы управления, в которых сотрудники получали свою зарплату всего лишь за провокации на получение взяток. Чиновники любого ранга просто шарахались от взяткодателей, так как законодательно провокация была разрешена так же, как и узаконен отказ от принципа презумпции невиновности в отношении трат госслужащих. Если расходы не соответствовали доходам, чиновник автоматически отправлялся в суд. После принятия этого закона сразу исчезли карьеристы, смысл жизни которых в обогащении. Правда, и пенсии у всех чиновников были установлены в два их оклада. За добровольную выдачу взяткодателя чиновник получал половину от предлагаемой ему взятки. В СССР не существовало отдельного пенсионного фонда. Денежные средства перечислялись предприятиями и организациями напрямую в государственный бюджет, откуда потом они и выплачивались пенсионерам, чем гарантировалась их постоянная индексация и выплата. Конституцией гарантировалось научное развитие страны. Уровень расходов ВВП на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, НИОКР, в Советском Союзе отдельной статьей Конституции было установлено минимум в 5%. Еще одна статья гарантировала выделение Министерству здравоохранения 10%. И эти нормы могли быть временно отменены только в случае войны. Перед правительством стояла задача снизить за 5 лет расходы на Министерство обороны с 40% до 20%, сэкономленные 20% пустить на развитие экономики. С 1935 года Сталин рассчитывал вложиться в сельское хозяйство и совершить скачок в жилом строительстве. Ежегодно в городах предполагалось строить более 2 миллионов квартир, которые дали бы кров минимум 6 миллионам человек. На селе предполагалось строить ежегодно 1 миллион частных домов. За 18 лет в стране не останется нуждающихся в комфортном жилье, в прошлое уйдут коммуналки и бараки. Москва и Ленинград, Петроград переименовали после смерти Ленина, обзавелись качественной канализацией. Были построены Беломорско-Балтийский канал, искусственный судоходный канал, соединяющий Белое море с Онежским озером, которая далее соединяется с Балтийским морем, на строительстве которого использовали исключительно уголовников, причем граждане, признающие себя ворами, автоматически получали пожизненное и отправлялись на урановые рудники. Начато строительство Волго-Донского канала и Красноярской ГЭС. В 1922 году на берегу Оки была построена Каширская ГЭС. В прошлом году закончено строительство Днепрогэс, Нижнесвирской ГЭС, начато строительство Братской ГЭС, Иваньковской ГЭС, Угличской ГЭС, Рыбинской ГЭС, Нижегородской ГЭС, Жигулевской ГЭС и Саратовской ГЭС. В Жигулевске начата добыча нефти. С астраханских и саратовских месторождений проложили газовые трубопроводы во все волжские города и села, ветку трубопровода протянули в столицу. В Москве и Астрахани начали работу заводы нефтегазового оборудования. Харьковские месторождения полностью обеспечили юг страны. Магнитогорский металлургический комбинат имени Ленина, металлургический комбинат Криворожсталь, Ждановский металлургический комбинат имени Ильича, Ждановский металлургический комбинат имени Ильича вышли на пик своей мощности. Начато строительство Карагандинского металлургического комбината. Построены Волховский алюминиевый завод рядом с гидроэлектростанцией на реке Волхов и Каменск-Уральский алюминиевый завод в Челябинской области. Через пару лет должно быть закончено строительство Уральского алюминиевого завода. Уральский танковый завод освоил производство танков с усиленной лобовой броней, 5-скоростной коробкой и новой моделью пушки F-34-76 ММ. Также осваивали выпуск танка прорыва на основе КВ. Проектировщики разрабатывали новейшие танки Т-34-85ИС. Московский завод бронетехники освоил изготовление полугусеничных и гусеничных бронетранспортеров на основе немецких. Бронированные санитарно-эвакуационные машины, саперные, бронемашины связи, кабелеукладчики, зенитные 20 мм самоходные установки. Перед проектировщиками поставили задачу создать аналог БТР-80. Там же, на Урале, и в Саратове авиационные заводы изготавливали цельнометаллические самолеты. А вот на парадах Сталин демонстрировал всем лишь легкие быстроходные танки с пулеметным вооружением и тихоходные самолеты, создавая иллюзию отсутствия у страны разработок из будущего. Я, слава богу, за это время из мальчишки превратился в атлета под 1,80 м, телосложением стал похож на Владимира Турчинского в его лучшей физической форме. 2 года назад меня назначили первым заместителем министра госбезопасности, и я постепенно прибирал МГБ в свои руки. Аркадий Голиков стал одним из заместителей и отвечал за контрразведку. В свободное время Аркаша под псевдонимом Гайдар публиковал свои книги для детей, особенно удалась ему дилогия «Неуловимые мстители», и его роман получился более остросюжетным, чем повесть «Красные дьяволята» Павла Бляхина. Росточком, конечно, в отличие от Павла, природа Гайдара обделила, но благодаря развитой мускулатуре он смотрелся как настоящий мачо. По материнской линии он был потомственным дворянином, более того, мать Наталья была в родстве с Михаилом Лермонтовым, по отцовской, внуком крепостного крестьянина. Паша за время учебы в секретной школе поднаторел, и я вполне мог отвлечься на разработку одной операции, а Судоплатов брал на себя проверку отчетов из областных управлений МГБ, или же вникал в рапорты по проведенным оперативным мероприятиям. Сергеев 10 лет назад был мельче меня, а сейчас вымахал вровень со мною, а мышцами серый оброс как Шварц. Увлекся он разработанными по моим чертежам тренажерами. Хорошо хоть пластика у него как у гепарда и растяжка как у Ван Дамма. К сожалению, руководителя из серого не получилось, но как командир офицерской роты спецназа центрального аппарата МГБ он был просто идеален. Да и подобранные им бойцы спецназа из выпускников школы спецназа были, как и серый, все фанатами боевых искусств и уничтожения вражин любыми способами. Вот только серый возвышался над своими бойцами как дядька Черномор. После того, как я в 21-м году подтянул в центральный аппарат МГБ 16-летнюю Эмму Карловну Каганову, устроив ее на вечернее обучение в секретной школе, не состоявшаяся в этой истории супруга моего тела по-настоящему влюбилась в весельчака Сергеева и через 2 года вышла за него замуж, родила сына и теперь опять беременна. Серый по-настоящему счастлив, а Судоплатов ему втихую завидует, зная, чьей женой Эмма должна была бы стать. Артур Христианович Артузов назначен заместителем министра и начальником управления разведки, плетя агентурную сеть во Франции, Англии и США совместно с начальником ГРУ Минобороны Берзиным Яном Карловичем. Став в 1924 году начальником военной разведки, Ян Карлович Берзин, он же Петеристюзис, продолжал лично выезжать за рубеж и участвовать в сборе разведывательной информации. Ян Берзин мог бы гордиться тем, что о его личных разведывательных операциях почти ничего не известно, а это значит был неуловим, ни разу не попался, нигде не прокололся, не наделал шума, не оставил следов. А о его успехах можно судить по результатам работы, созданной им и его коллегами организации. Со всего мира в Москву стекались ценные сведения. Мой верный товарищ Федор работал в Лондоне резидентом. Наум Исаакович Эйтингон руководил оперативным отделом в управлении разведки, разрабатывая секретные операции. Сейчас он с размахом проводил операцию «Трест», вводя потенциальных противников в желание навести мосты с подпольем монархистов в Москве. Кинозвезда Франции и Великобритании Ольга Чехова пользовалась покровительством высших глав правительств, а поступающие от завербованных ей высших чинов Парижа и Лондона сверхсекретные сведения через Шандора Рада и его группу в Швейцарии регулярно уходили в Москву по каналам МГБ и военной разведки. В Лондоне в этом году завербовали будущую шишку британской разведки Кима Филби. Ким, в свою очередь, нашел единомышленников, с восторгом воспринявших успехи СССР, и в ближайшие годы начнет работу «Кембриджская пятерка». В Лондоне никто и не подозревал, что на СССР работает один из самых родовитых аристократов Польши, князь Радзивилл, который якобы бежал из советской Польши ради свободы на Запад. После получения британского гражданства князю помогли занять пост помощника государственного секретаря иностранных дел, получив доступ к совершенно секретной информации. Высшая секретная школа успела дважды выпустить офицеров МГБ, решив вопрос с квалифицированными кадрами. Под Москвой в 22-м году были созданы 3 разведывательные школы, готовившие из бывших 70-летних беспризорников англоговорящих нелегалов. В английских и американских школах по фотоальбомам учащихся искали похожих на наших курсантов подростков 15-18 лет для внедрения на их место наших выпускников. Уже были найдены 2 десятка кандидатов. Схема была простой. После окончания школы подходящие по внешности подростки исчезали, а их родные погибали от несчастного случая. Наши подставные подавали документы на поступление в элитные вузы этих двух стран и благодаря своей развитой памяти и нестандартности мышления должны были обратить на себя внимание спецслужб или хотя бы войти в круг золотой молодежи, которая ценила мозги не меньше чековой книжки. В созданных школах дети находились в искусственно созданной обстановке, которая была на Западе. Все преподаватели на втором году обучения разговаривали только на английском языке, причем дополнительно изучались французский, испанский, итальянский и немецкий. Рукопашный бой, который изучали курсанты, исключал удары кулаками во избежание создания мозолей на костяшках пальцев. Удары ладонями, ребрами ладони и пальцами по уязвимым точкам, борцовская техника делали курсантов опасными противниками. В Китае нашли лучших знатоков цигун и они работали здесь инструкторами, невольно понуждая курсантов учить и китайский. Здесь изучали правила и законы Англии и США, смотрели их фильмы и мультики, читали их авторов в оригинале. Была полностью создана среда обитания, неотличимая от той, в которой им предстоит жить. Курсанты углубленно изучали философию, риторику и логику. По моей задумке выпускники должны проникнуть в государственные структуры и занять в них со временем высокие посты, устраняя постепенно своих начальников и занимая их места. Глава 2. Николай Кузнецов 2 года назад окончил обучение и был одним из лучших ликвидаторов министерства. Таких самородков в моем распоряжении было всего 5, и каждый мог проникнуть на любое светское мероприятие высшего света, ликвидировать цели и уйти от погони, мастерски запутав следы с помощью перевоплощения и грима. Коля имел незаурядные языковые способности. С течением времени он изучил 15 языков, включая эсперанто, польский и украинскую мову. С его ростом чуть выше 175 сантиметров блондин с серо-голубыми глазами Николай был сердцеедом женских сердец. Хорошо, что в школе курсантов учили предохраняться и благодаря полученным знаниям ни одна из влюбленных в него девиц не залетела. Николай только вернулся из Лондона, где ликвидировал генерального директора секретной разведывательной службы Великобритании Ми-6, товарищ генерал-лейтенант. Ваше задание выполнено. Мы с Колей были на «ты», но вот он решил немного меня подтрунить. Я кивнул на стул. «Садись, Николай. В ногах правды нет. Как все прошло?» Хью Фрэнсис Пейджет Синклер в середине марта получил адмирала и по этому случаю устроил прием. Я в мундире лейтенант-командера смог попасть на это сборище английского бомонда и даже познакомился с очаровательной леди Гермионой Миллисент Булвер-Литтон, дочерью и наследницей графа Литтона. Я чуть не упал к ее ногам с мольбой выйти за меня замуж. Видя мою ухмылку, Николай рассмеялся, вот честное слово, у меня аж мурашки при виде ее побежали. Она собиралась отправиться в Индию, но я ее уговорил дождаться меня из моего секретного рейда и с нетерпением жду очередной командировки в Англию. Гермиона пригласила меня погостить в их замке Нибвард-хаус на севере Хартфордшира. И я не удержался, пообещал. И сколько же лет даме твоего сердца? В этом году ей будет 25. Во время пребывания ее отца на посту исполняющего обязанности вице-короля Индии она стала исполняющей обязанности вице-королевы, поскольку ее мать, которая должна была исполнять эту роль, находилась в Англии. Ее отец занимал пост губернатора Бенгалии и некоторое время был исполняющим обязанности вице-короля Индии в 26-м году. Сейчас он в Индии на каком-то непонятном посту. Его дочь обошла этот вопрос стороной. «Все с тобой ясно? Не терпится проверить, как устроена дочь графа. Поверь, ты не найдешь там ничего нового. Как тебе удалось уйти? Ха! Я дождался, пока новоявленному адмиралу не приспичит сходить в туалет, и бедняга поскользнулся на мокром полу и упал, ударившись головой о раковину. Вот ведь не повезло человеку. Теперь полотеров сгреют за лужу на полу. Я спокойно проводил после трагического финала вечера Гермиону до ее автомобиля и отправился в Париж, а оттуда в Германию. Кстати, моими попутчицей была милая девчушка 15 лет. Я возвел глазу к потолку, но промолчал, а Кузнецов продолжил. Людмила с 13-летним братом Алексеем и матерью возвращались из эмиграции назад в Россию. Их отец Леонид Алексеевич Федосеев был высокопоставленным царским чиновником, потомственным дворянином, а его жена Анастасия Матвеевна, стоматологом, выпускницей Санкт-Петербургского женского медицинского института. Мать Людмилы была 11-м ребенком в семье терских казаков, почти все ее близкие были убиты в годы революции. Ты не представляешь, как им не повезло. во время гражданской войны в 20-м году уехали в Крым, затем в Галлиполи и Константинополь. Они прибыли во Францию в ноябре 22-го года. По дороге дети потерялись, были спасены Красным Крестом и помещены в детские приюты. Затем семья воссоединилась, Людмилу, к примеру, родители нашли в Муассаке. Через год, сильно потрясенный событиями в России, изгнанием и последующими испытаниями и лишениями, Леонид Алексеевич Федосеев умирает в Тулузе. Анастасия Матвеевна, оставшись одна с двумя детьми, сделала все возможное, чтобы найти работу, чтобы выжить. Была швеей, занималась изготовлением шляп и прочего. В это же время она изучала французский язык, чтобы продолжить учебу. В итоге ей удалось получить степень по стоматологии. Однако, будучи лицом без гражданства, она никак не могла получить работу в Центральной Франции. В 28-м году Анастасия Федосеева, наконец, заключает контракт на работу по специальности «Стоматологическая хирургия» в Африке, в Кот-д'Ивуаре и Судане. Узнав из газет о массовом возвращении соотечественников в Россию, семья решила вернуться. «Я помог им с билетами в Берлине и привез их в Москву. И кем ты им представился?» Меня эта история начала забавлять. Неужели Коля в девочку втюрился? Сотрудником советского торгпредства, я в Германии передвигался по этим документам. Ну, привез ты их в Москву, не на улице же ты их бросил. Ты, Павел, за кого меня принимаешь? Я их поселил пока на трое суток в метрополе. Пришлось нашей ГБшной броней воспользоваться. Причем заплатил из своих кровных. Помощь бы людям. Вот не поверишь, мне действительно их стало жалко. И это мне говорит человек, у которого личное кладбище побольше, чем у хирурга. Я посмотрел на часы. Ладно, пойдем посмотрим на твоих возвращенцев, пока обеденный перерыв. Подумав, я набрал по телефону главврача нашей ведомственной поликлиники. Юрий Петрович, здравствуйте. Судоплатов у телефона. У вас случайно нет вакансии стоматолога? Услышав, что хорошим врачам всегда рады, я довольно потер ладони. Переодевшись в гражданский костюм, я с Николаем поспешил в гостиницу. Семейство Федосеевых мы застали сидящими на чемоданах. Они опасались, что их в любой момент попросят на улицу. Я окинул Людмилу оценивающим взглядом. Ничего так, симпатяшка, годика через три из нее получится сногсшибательная красотка. Ноги уже чуть ли не из-под мышек растут. Здравствуйте. Меня зовут Павел. Мы с Николаем в одном ведомстве служим. Я рад, что русские продолжают возвращаться на свою родину. Как вам гостиничный номер? Добрый день, номер прекрасный, вот только уборщиц видно в штате не хватает, грязновато тут. Я прошелся на комнате, действительно, пора видно гнать поганой метлой директора гостиницы. Уже 13 лет прошло после революции, а на чистоту здесь как плевали, так и продолжают. Анастасия Матвеевна, мы с Николаем подыскали для вас место в поликлинике Министерства безопасности, поликлиника находится неподалеку, а ваших детей мы устроим учиться в школу. Для сотрудников поликлиника предоставляет служебные квартиры, то есть как Министерство безопасности, это ЧК что ли? Побледневшая женщина присела на краешек стула. Раньше да, была чрезвычайная комиссия, а теперь МГБ. Все московские сотрудники министерства прикреплены к этой гостинице. На следующий день мне позвонил Сталин. Григорий, здравствуй. Иосиф Виссарионович, мы же с вами договорились, раз уж я в теле Судоплатова, обращайтесь, пожалуйста, соответственно, не палите меня, и у стен есть уши. Извини, Паша, сегодня министр обороны напомнил, что у них согласно годового плана на сегодня запланирована лекция для высшего командного состава на тему танки и их применения в современной войне. Полигон подготовлен согласно твоим записям. Я потер лоб, совсем закрутился и упустил из виду необходимость довести до наших генералов, маршалов, пока Сталин решил не плодить, тактику использования танков, во сколько и где мне нужно быть, товарищ Сталин. Через час в актовом зале генерального штаба, грифельные доски уже установлены. Через час я был на сцене с мелом в руках. Здравия желаю, товарищи офицеры. Дождавшись ответного приветствия, я начал излагать те куцые знания, которые я помнил из академии. Первые танки появились в годы Первой мировой войны. Тогда они наводили ужас на пехоту, ведь это самоходная крепость, да еще и вооруженная. Наша промышленность получила резкий скачок в технологиях, и танки стали не такой уж роскошью для военного командования. Поэтому танки начали массово производить, доводя технологии и улучшая общую надежность. Если сейчас танки легко бронированные и с малым калибром основного вооружения, то, со временем они станут значительно более бронированными, маневренными и вооруженными. Впрочем, эти прототипы танков уже сошли с конвейера, и вы их сегодня увидите на полигоне. После увеличения брони и вооружения мощным орудием поменяется стиль ведения боя. Если раньше они просто ехали вперед и давили своей мощью противника, даже особо не стреляя, то теперь танки вы будете использовать для маневренной войны, они более результативно покажут себя в засадах и еще чаще будут прикрывать наступление пехоты. Появятся чисто танковые сражения, причем артиллерия и авиация не всегда смогут вступить в схватку и поддержать танки. Вам нужно запомнить, что любой танк без пехотной поддержки, без технической ремонтной базы и без большого запаса запчастей и без своевременного подвоза горючего и боеприпасов, а главное без предварительной разведки, один в поле не воин. Впрочем, разведку должны ставить на первое место любые воинские части, в том числе кавалерия и пехота. Увы, но кавалерия переживает спад, так как с шашкой на танке и на пулеметные огневые долговременные точки не попрешь. Вы зря усмехаетесь, товарищ Буденный. Вы посоветуйтесь с товарищем Чапаевым, он еще в гражданскую оценил возможности техники. Теперь конница станет мобильной пехотой. Прибыли на позиции, спешились и открыли огонь. Причит с вами обязательно должны быть пулеметные тачанки и орудия. А вот в случае прорыва фронта кавалерия может навести шорох в тылу противника, уничтожая штабы и склады, взрывая мосты. Вот в этом случае вы сможете с шашкой наголо и с автоматическим оружием устроить панику. Автоматы уже поступают в войска. Только не забудьте лучших стрелков вооружать винтовками и карабинами. Вам предстоит научиться использовать танки совместно с мобильной пехотой, посаженной на мотоциклы и грузовики, бронеавтомобили или хотя бы на велосипеды для охвата клещами крупных воинских группировок с целью полного уничтожения их мешке с применением артиллерии и авиации. А теперь прошу всех занять места в автобусах для проследования на танковый полигон, там я отвечу на ваши вопросы. На полигоне генералитет убедился в эффективности заранее подготовленных нескольких хорошо замаскированных позиций в виде отрытых окопов для ведения кругового огня. Снаружи оставалась одна танковая башня, и танк мог как в тире расстреливать танковую колонну, движущуюся по грунтовке, с одной стороны которой была болотистая местность, а с другой заминированные обочины. Одинокий танк при таком раскладе мог запереть колонну выстрелами по головному и замыкающему танку. Вторая засада состояла из замаскированных артиллерийских орудий и роты с тремя пулеметами и несколькими минометами на лесной дороге. Через полкилометра были подготовлены новые позиции для отступающих преграды, которая больно кусалась, уничтожая колонну. И так через определенные промежутки. Убедившись в эффективности противостояния колоннам прорыва, генералы набросились со своими вопросами. Первый рабочий день Анастасии Матвеевны был коротким. Подписав расписку о неразглашении сведений, которые она могла узнать в силу своей работы с сотрудниками госбезопасности, новый стоматолог ознакомилась с распорядком дня и была представлена персоналу поликлиники. Федосеевой все понравилось. Инструментов для диагностики у врачей было немного. Визуальный осмотр, пальпация, ощупывание полости рта для определения припухлости ткани и подвижности зубов, перкуссия, постукивание по зубу ручкой зонда или пинцета. К примеру, если вертикальное постукивание болезненно, значит, в верхней части зуба развивается воспалительный процесс. Зондирование, введение в кариозную полость зонда для определения ее глубины и болезненности реакции. В основном диагностика была построена на болевой реакции пациента, поэтому многие не любили визиты к стоматологам. Врач высверливал бармашиной кариозную полость и заполнял ее амальгамой, сплав металлов с цементами. Лечение проводили без анестезии. Ее применяли только при удалении зуба. Производство новокаина было налажено совместно с изобретшими его немцами. Отдельная лаборатория разрабатывали синтез лидокаина. Через пару лет рассчитывали получить достаточное количество новокаина, чтобы его применять и при лечении зубов. Воспаленный нерв убивали мышьяком и, чтобы полностью уничтожить очаг воспаления, герметизировали мумифицирующим составом, резорцин формалином. Существенным плюсом было введение бесплатной ортопедии стальными коронками. Пациент лишь доплачивал за позолоту или оплачивал золотые коронки. В 27-м году появилось кресло с электромотором, пришедшее на смену устаревшим моделям с ножной педалью. Никаких планов приема пациентов у терапевта и хирурга не было, что положительно влияло на лечебный процесс. После обеда в столовой, находившийся через дорогу от места работы. Анастасия Матвеевна получила ордер и ключ от служебной квартиры. «Идите, голубушка, обустраивайтесь на новом месте. Вся мебель в квартире есть, вам нужно только постельное белье. Вот вам подъемные». Главврач протянул несколько купюр. Квартира в трехэтажном здании на втором этаже впечатляла. Две спальни, в одной были две кровати вместо одной, и гостиная с диваном и креслами, обитыми старой кожей и круглым обеденным столом и стульями, просторная кухня с газовой плитой и раковиной для мытья посуды, шикарная чугунная ванная и газовая колонка для нагрева воды. Была даже вместительная кладовка. Панцирные кровати были с новыми матрасами. В шкафу были вешалки для одежды, на кухне немного посуды и чайник. Анастасия Матвеевна присела на краешек кровати и тоскливо подумала о погибшем муже. А ведь у них была возможность еще в 21-м вернуться назад. После амнистии участникам гражданской войны она попросила мужа одуматься и вернуться, но тот заупрямился, мол, это хитрый ходчика. Вернувшихся со временем схватят и репрессируют. Как же Леонид ошибался. Закрыв уже свою квартиру, бывшая эмигрантка поспешила в ГУМ за постельным бельем. Помимо него удалось недорого купить две пары занавесок, одеяло, зубной порошок и щетки, мыло и столовый набор посуды. Не удержавшись, врачиха купила неплохое нижнее белье и кожаные туфли-лодочки на квадратных низких каблуках взамен своих стоптанных. Пересчитав оставшиеся деньги, Анастасия Матвеевна решила обновить платье. Безумие послевоенных 20-х прошло, наряды стали проще, ткани дешевле, силуэт меняется. Талия вернулась на место, и теперь ее нужно было подчеркивать. Взгляд наткнулся на растяжку со словами Сталина: «Жить стало лучше, жить стало веселее». В моду вошел ярко-белый цвет, цвет счастья и надежды, и спортивный стиль в одежде. Потому что советские люди рождены сказку делать былью, у них руки крылья и пламенный мотор. Купив модную полосатую футболку поло и прямую юбку со складками для дочери, Федосеева приобрела сыну матросский костюм и решилась взять себе платье из Файдишина. В продуктовом купила колбасу и хлеб, пару кило картошки. Оставшуюся мелочь спрятала в новый кошелек и, нагруженная как верблюд свертками, счастливая женщина вернулась в квартиру, где сразу же повесила шторы и заправила кровати. Довольно осмотрев результат, Федосеева поспешила в гостиницу за детьми, которые позавтракали в ресторане гостиницы на выданные ей талоны и наверняка теперь глотали слюни от голода. Глава 3. США. Вашингтон. Белый дом. Герберт Гувер, будучи министром торговли США с 21 по 28 годы, не сумел вывести США из одного из наиболее сложных экономических кризисов в истории США и предотвратить наступление Великой депрессии. Несмотря на создание в 20-м году колхозов, совхозов и сельских артелей, предотвратить массовый голод 1921-1922 годов в советской России не удалось. Правда, в отличие от Ри, голод охватил не 35 губерний с общим населением в 90 миллионов человек, из которых точно голодало не менее 40 миллионов, а только 15, из которых голодали около 8 миллионов. 13 июля 1921 года Горький с ведома руководства страны обратился с воззванием, ставшим впоследствии известным как «Ко всем честным людям», с просьбой помочь продовольствием и медикаментами. И тогда Герберт Гувер, возглавлявший в то время американскую администрацию помощи, АП, вопреки своим политическим взглядам, решил помочь изнывавшей от голода советской России. Однако он поставил два условия: чтобы АП было позволено действовать самостоятельно и чтобы граждане США, содержащиеся в советских тюрьмах, были выпущены на свободу. Эти требования серьезно взбесили отошедшего от дел Ленина. «Подлость Америки, Гувера и Совета Лиги Наций сугубая», — писал он из Кисловодска в Политбюро. «Надо наказать Гувера, публично дать ему пощечины, чтобы весь мир видел, и Совету Лиги Наций тоже». Но у Сталина не было выбора, и он уступил Гуверу. И уже 25 июля Горький от имени советского правительства принял ультимативное предложение. СССР была оказана помощь, эквивалентная 18,6 млн долларов, которые выделил для этого Конгресс США. Кроме того, АП поставила медикаментов на 8 млн долларов, что помогло сдержать распространение эпидемии. Более того, в 1922 и 1923 г. она снабдила Россию посевным зерном, обеспечив тем самым возможность получения хороших урожаев в последующие годы. До этого Западом был наработан опыт помощи голодающей Польше в 1919-1920 годах. В начале своего правления Гувер добился от Конгресса создания федерального фермерского управления и собирался провести реформы в антитрестовском законодательстве, в распределении электроэнергии, на железнодорожном транспорте, на фондовой бирже и в банковской сфере. Однако после октябрьского биржевого краха 1929 года начался тяжелейший экономический кризис – Великая депрессия. Гувер решил смягчить удары кризиса с помощью стимулирования честнособственнической инициативы, поощрения гуманитарных мер, принимаемых управленческими структурами на местах, и частной благотворительной деятельности. Он убеждал предпринимателей не снижать уровень производства и заработную плату, а профсоюзных деятелей уговаривал не настаивать на повышении оплаты труда. Весной 1930 года Конгресс выделил по плану Гувера 750 млн долларов на общественные работы. Предприниматели лишь несколько месяцев смогли выполнять обещания поддерживать производство и не снижать заработной платы, но начиная с мая-июня 1930 года они были вынуждены сократить производство. Увеличение числа безработных резко сократило общий фонд заработной платы. Развитие событий за рубежом не способствовало улучшению ситуации. Полагая, что экономический кризис имеет преимущественно зарубежные корни, Гувер предложил ввести мораторий на выплату задолженности по иностранным займам и репарациям. Вот в это тяжелейшее время президенту пришла в голову мысль попросить помощи у Советского Союза, который в отличие от всего мира шагал вперед семимильными шагами, строя и строя новые предприятия, параллельно обучая своих граждан работе на станках. Но по слухам даже с учетом использования труда квалифицированных немцев СССР нуждался в грамотных кадрах. Однако президент опасался отказа русских после его ультиматума в годы голода в СССР. Но для начала следовало признать СССР на международном уровне. В принципе, можно было последовать за французами и англичанами. Франция установила отношения с СССР в 1924 году. 2 февраля 1924 года СССР был официально признан Великобританией. Первоначально дипмиссии в обеих странах возглавили поверенные в делах, что было не самым высоким уровнем дипломатических отношений, но уже 8 августа 1924 г. были подписаны общий договор и договор о торговле и мореплавании. 27 мая 1927 года министр иностранных дел Остин Чемберлин объявил об их разрыве и аннулировании торгового соглашения 1921 года. Было бы желание, а повод для Лондона всегда найдется, как это часто практиковалось в британской внешней политике. Англичане обвинили Москву в открытой враждебности по отношению к Британской империи и во вмешательстве в ее внутренние дела путем пропаганды и нежелании предоставить Польше независимость. Вслед за этим Лондон обратился к другим странам за поддержкой, но понимания не нашел. Советское правительство отвергло все английские обвинения как необоснованные, а пропаганда большевиков обогатилась еще одним памятным лозунгом «Наш ответ Чемберлину». Британцы покуражились, а потом дали задний ход. 3 октября 1929 года английское правительство восстановило дипломатические отношения без каких-либо предварительных условий, а через месяц Палата общин одобрила это решение. Герберту Гуверу показалось удачным идея лично посетить Москву и встретиться с Сталиным как жест доброй воли. Англичане, узнав о его решении, подали дипломатический протест, на что президент ответил: «США – независимое государство и вмешиваться в его политику чревато последствиями». Москва согласилась принять лидера США, и Гувер в конце апреля прилетел в столицу СССР. Президента поселили на только что построенной ближней, неподалеку от села Волынское, государственной даче, где все чаще предпочитал отдыхать Сталин со своей семьей. Под зданием дачи расположен бункер-бомбоубежище. Сразу было построены 2 этажа, кинозал и небольшой крытый бассейн. Сталин полюбил плавать после того, как попаданец его научил 2 стилям. Хотя и был лифт, хозяин дачи на 2-й этаж не поднимался, поэтому там были гостевые комнаты и комнаты офицеров охраны. С ужасом вождь ожидал 32-й год, но надеялся, что смерть Надежды Аллилуевой удастся предотвратить. Предыдущая дача Сталина располагалась в Успенском на 14-м километре по Рублевскому шоссе. Как раз на 2-й этаж и поселили американского президента, и тот с удовольствием наслаждался свежим воздухом на открытой террасе, на которую был выход из его спальни. Вот и сегодня утром Гувер вышел на террасу и с удивлением увидел бегущего в спортивных шортах и в майке Сталина, который с 20-го года вместе с Феликсом под руководством Попаданца вошел в хорошую физическую форму, и теперь ему нечего было стесняться, грузность тела ушла, он постройнел и даже помолодел после ежедневных занятий тайцзи, его левая рука значительно укрепилась и частично выздоровела. Врачи только разводили руками после такого чуда, и приказом Сталина в прошлом году тайцзи Цуань ввели как обязательный предмет вместо физкультуры. После пробежки вождь повис на турнике, а через полчаса приступил к комплексу китайской оздоровительной системы. Президент наблюдал за плавными движениями Сталина и, не выдержав, спустился вниз, решив тоже пробежаться, одев свой спортивный костюм, который ему вручили на даче в первый же день вместе с пижамой. Через полчаса Сталин пригласил гостя на завтрак. Гувер с восторгом похвалил дачу: «Здесь просто чудесно. А чем вы, господин Сталин, занимались в самом конце?» Иосиф Виссарионович отличался поистине фантастической памятью и невероятным умением запоминать все, что требовалось. Людей, имена, факты, цифры, события и, конечно же, иностранные языки. Еще в семинарии Сталин освоил в разной степени латынь, древнегреческий, церковнославянский. В ту пору Сталин вполне себе выучил и европейские международные языки той поры, французский, немецкий. Без особых трудностей Сталин читал и газеты на французском, труды Маркса в немецком оригинале. В родном горе Сталин немного научился и армянскому языку. А вот за английский вождь взялся довольно поздно, уже в конце 20-го года, общаясь на английском с попаданцем, который, к слову, присутствовал сегодня на завтраке. Президент искоса кидал взгляд на молодого человека высокого роста, представленного как Павел Судоплатов, который молча поглощал приготовленную по его рецепту рыбухе из судака, необычайно вкусно. Это традиционное русское блюдо. Сталин покачал головой: корейское. Павел постоянно озадачивает моего повара, да и тому самому интересно приготовить что-нибудь необычное. Сегодня на ужин будут мидии и молодой бамбук по-корейски. Саженцы бамбука завезли в Абхазию. Удивительно, но он очень вкусен. Президент с удивлением покачал головой: «Вы так любите корейскую кухню, Павел?» «Не только, я не прочь китайскую с японской время от времени питаться». «А какое мясное блюдо главное у корейцев?» «Распространенные блюда у корейцев несколько, к примеру самгёпсель. Для приготовления берут брюшную часть свиной туши, где чередуются три слоя: сало, мясо и снова сало. Такие куски обжаривают и подают на стол вместе с листьями салата и кунжута и острым пастообразным соусом. Бибимбап – популярное блюдо, состоящее из риса, овощных салатов, тонко нарезанного мяса, перцовой пасты кочхуджан и сырого яйца или яичницы. А вот суп пасинтхан, что означает суп, укрепляющий организм, или другое название каджангук, означающее суп из собаки с соевой пастой. Президент чуть не подавился: не может быть, корейцы едят собак? Поедание собачьего мяса в странах Азии, да и не только в Азии, в Мексике тоже ели собак, традиция настолько старая, что в принципе сложно определить, когда она вообще появилась. Известно, что в Китае мясо собаки начали использовать в пищу с 500 года до нашей эры, а корейцы к этому времени уже досконально освоили этот продукт и включили его в свой рацион. Господин Сталин, обратился к советскому правителю американец, невольно потерявший аппетит: а простые люди у вас могут позволить себе дачу? Если у граждан есть свободные средства для строительства, то почему бы и нет? За счет государства дачи положены лишь членам правительства, даже руководители нашей партии вынуждены приобретать дачи за свой счет. Банк предоставляет ссуду малоимущим на 10 лет. Принятое 5 лет назад постановление Совета министров СССР о коллективном и индивидуальном огородничестве и садоводстве рабочих и служащих положило начало развитию коллективного и приусадебного садоводства. При этом индивидуальное дачное строительство не было запрещено. Для строительства дачи необходимо было вступить в садоводческое товарищество или дачный кооператив и выбрать строительную артель, которая и произведет постройку. Формально дачные участки находятся в собственности предприятий и кооперативов, фактически же, в собственности граждан и передаются по наследству. Минимальная площадь участка, выделяемого под дачу, составляет 6 соток. Если горожанин хочет получить больший участок, он платит довольно крупный налог на землю. На селе с землей проще, выдается столько, сколько семья или артель смогут обработать. Предлагаю сейчас отдохнуть, а через час встретимся для обсуждения цели вашего визита. В переговорах примут участие еще несколько членов правительства». Гувер встал из-за стола и поднялся наверх, где нашел госсекретаря, Генри. «Кто такой Павел Судоплатов и почему он настолько приближен к Сталину?» Генри Льюис Стимсон, активный противник установления дипломатических отношений между США и СССР, усмехнулся. «О, он первый заместитель министра государственной безопасности и занимает высокие посты в министерстве еще с 12 лет. Наш отдел разведки считает, что Судоплатов очередной уникум, вундеркинд, которого Дзержинский привлек в ЧК. Вроде как Судоплатов в гражданскую войну был сыном полка, как называют детей, которых в армии взяли на довольствие. О нем нам ничего не известно, а это странно. От безделья президент на бильярдном столе сыграл несколько партий с военным министром Гудом, как вам Россия, Джеймс. Удивительно, но я ожидал увидеть вечную зиму с знаменитыми русскими морозами. Да и медведей здесь не видать. Просто безобразие какое-то. Я с собой зря с несколькими пересадками привез медвежью шубу. Впору ее оставить здесь. Как думаете, может быть, подарим ее Сталину?» Президент, проигрывая, мрачно кивнул. «Хорошая мысль. Я в подарок привез трубку мира и головной убор индейского вождя, знаменитого сидящего быка, вождя Хунг-Папа, известного своей ролью в битве на реке Литл Бигхорн. При попытке ареста вождя возникла перестрелка, сам он не оказывал сопротивления. Однако снаружи собрались разъяренные соплеменники, один из которых подстрелил начальника полиции, и сидящий бык был убит лейтенантом бычьей головой и сержантом красным томагавком двумя выстрелами. Смертельный выстрел красного томагавка, совершенный со спины практически в упор, пришелся в голову. Бой между защитниками сидящего быка и полицейскими был тяжелым. В тот день погибло 12 сиу, а из 4000 патронов, имевшихся у полицейских, к моменту появления солдат из засады оставалось всего 470. А во, это они в небо все патроны выпустили, идиоты. И не говори, постучали, пригласили на переговоры. За круглым столом помимо Сталина и Судоплатова находились с советской стороны министра иностранных дел, внутренних дел, труда, финансов и торговли. Вместе с Гувером прибыли госсекретарь, военный министр, министр торговли и министр военно-морского флота. Первым взял слово Гувер. «Господин председатель Верховного Совета СССР, позвольте вручить вам скромные памятные подарки». По знаку президента его помощники внесли шубу и символы власти индейского вождя. Сталин кивнул и ответил: «Спасибо. В ответ позвольте отдариться нашими русскими сувенирами». Американцам вручили балалайку, метровую матрешку и пару липовых лаптей. А в качестве памятного напоминания о истории, которую у вас скорее всего и не изучают толком, повесьте на самом видном месте в Белом доме вот эту замечательную копию картины русского художника Илариона Прянишникова в 1812 году. Американцы мрачно уставились на полотно, на котором художник запечатлел замерзших и замученных солдат, в которых трудно не узнать отступающих в 1812 году французов. Они легко одеты для суровой русской зимы, их боевой дух сломлен, они голодные и усталы. Сталин ткнул пальцем в картину. Отступать из разоренной Москвы французам было непросто, поскольку дорогу им преграждали русские войска и партизанские отряды. Масла в огонь подливали и жители местных деревень, которые жгли французские запасы, громили обозы, да и просто убивали неприятеля. «Поверьте, этот шедевр украсит ваше жилище». Гувер поклонился. «Спасибо, обязательно так и сделаю. Хочу посмотреть на реакцию французского посла в Вашингтоне». Удачно пошутив, президент мысленно покачал головой, а русские не так и просты. «Господин Сталин, Соединенные Штаты Америки готовы признать ваше государство в его нынешних границах и заключить с вашим правительством торговое соглашение. Я не против. Как только мы согласуем текст договора, мы его торжественно подпишем в Кремле». Гувер искоса стрельнул глазами в Сталина и продолжил: «Помимо этого у нашей делегации есть предложение для Советского Союза. У нас много квалифицированных рабочих и инженеров, но в настоящее время мы не можем всех обеспечить рабочими местами. Может, СССР согласует бессрочные рабочие визы для граждан США и позволит через совместную биржу труда переправлять через Тихий океан их в Советский Союз, а мы в свою очередь готовы ввести для граждан СССР бессрочные туристические и студенческие визы». Сталин ухмыльнулся и веско сказал: «Предлагаю сделать перерыв до завтра. Нам нужно обсудить ваше предложение». Отправив американцев на машинах осматривать Москву, после чего они должны посетить Большой театр, в котором ради них специально в программу месяца включили постановку «Лебединого озера». Сталин осмотрел оставшихся, хитер бобер, решил за наш счет решить свои проблемы с безработицей. «А вы что скажите, Михаил Матвеевич?» Министр труда Романов пожал плечами: «Я только за. В стране до сих пор не хватает специалистов, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке». Берия, занявший пост министра внутренних дел, блеснул стеклами своего пенсне и с кавказским коварством предложил: «Правильно, я тоже за трудоустройство американцев на Дальнем Востоке. У нас там нехватка жителей, не то что специалистов, особенно на Камчатке, да и Магадан нужно развивать». Я добавил: «Пусть американцы по себестоимости построят несколько заводов, на которых и будут в первую очередь работать их строительные компании. Жаль, что японцы нам уже закончили строить судостроительные верфи. Также пусть бесплатно американцы подготовят проект строительства нового современного города на месте Владивостока, учитывая сейсмоактивность. А после согласования с нашим правительством пускай строит. Также и Магадан. В нем помимо стройки небольшого города и порт нужен, да и рыбоперерабатывающий комбинат опять же по себестоимости, а также лесоперерабатывающий, по добыче угля и полезных ископаемых. А нам в свою очередь нужно для америкосов такие условия жизни создать, чтобы они обратно в свою Америку не вернулись, решив стать гражданами СССР». Сталину понравилась идея: «А что, пускай едут, всех примем». Глава 4. Вернувшись из Москвы, президент получил от помощника Сталина проект мирного договора. Гувер позвал Стимсона: «Генри, взгляните на проект договора, подготовленного советской стороной. Русские отдельными пунктами прописали строительство нескольких крупных предприятий и порта на восточном побережье своей страны. Вот только цены указаны по себестоимости». Госсекретарь пожал плечами: «Да, прибыли мы не получим, но эти стройки станут для нас отдушиной. Строительство двух городов – это перспективное развитие собственных мощностей. Мы не дадим закрыться нескольким строительным компаниям, и руководство этих компаний будет у нас в долгу. Да они не получат прибыли, но и не потеряют деньги на простое и не станут банкротами. Хотя я и против признания советов, но если вы решили с ними наладить отношения, то их решение получить наши строительные компании по себестоимости выгодно нашей стране. Предлагаю увеличить стоимость проекта за счет постройки в Владивостоке бизнес-центра с применением небоскребов. У нас уже достраивается 77-этажный небоскреб для Уолтера Перси Крайслера. Давайте построим десяток таких зданий с 100-этажкой посредине. Конечно же, все здания в городе будут с канализацией, водопроводом, и жилые квартиры будут иметь площадь от 70 до 100 метров. Что ж, таким образом мы сможем снабдить работой пару десятков крупных корпораций как минимум на 10 лет. К 30-му году советское руководство столкнулось с тем, что начатая индустриализация столкнулась с хронической неспособностью советских строительных предприятий выполнять поставленные задачи качественно и в срок. За советом руководители СССР обратились к основателю Бичтилу Орвину Бичтилю, который на 3 года ранее, чем ВРИ, прибыл в Москву. Приехав в Москву, Бичтил сразу же проникся симпатией к хозяевам, а они к нему. Несколько дней прошли в постоянном общении с советскими чиновниками. Представленная к гостю квалифицированная медсестра вовремя делала ему уколы инсулина, и в этой истории Уоррен выжил. Он согласился принять у себя 50 инженеров для обучения, и его компания выиграла в США тендер на генподрядчика строительства в СССР. Второй компанией, которая стала генподрядчиком, была компания Альберта Кана. После подписания договора в Кремле американцы покинули СССР, и через неделю во Владивосток прибыли сотрудники Бичтил и Альберт Кахн для совместной работы над проектом. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства СССР Виктор Веснин привлек специалистов Канна и Бичтил к проектированию зданий в Москве. Причем гражданские здания входили в планы главного застройщика военно-промышленного комплекса, так как стратегия ассимилированного военно-гражданского производства превращала все, без исключения, новые производственные объекты, в военные, и не только промышленные, но и гражданские, так как и швейные, и обувные фабрики, и заводы бытовой оптики, и мясомолочные производства, и текстильные комбинаты, и фабрики резиновых изделий, и многие другие были элементами единой системы подготовки в большой войне, и даже учебные здания, школы, фабрично-заводские училища и т.п. проектировались и строились по настоянию Сталина с учетом будущей военной составляющей, возможности размещения в них госпиталей. Серго Орджоникидзе, будучи министром тяжелой промышленности, принимал личное и непосредственное участие в выборе иностранных специалистов и фирм, такого масштаба как Альберт Кан, привлекаемых к подрядам по развертыванию советской военной индустрии, так как за выполнение планов первых пятилеток отвечал головой. Сталин хотел было построить Дворец Советов, идею строительства которого впервые высказал Сергей Миронович Киров на первой сессии Верховного Совета СССР. Здание должно было стать самым большим и самым высоким в мире. Оно должно было стать символом новой страны и новой Москвы. Организаторы конкурса сформулировали общие требования к участникам. В плане должны быть представлены два зала, большой и малый. Большой зал предназначался для проведения сессии Верховного Совета СССР и должен был вмещать несколько тысяч человек. Предполагалось также, что в народные праздники через большой зал будут проходить массовые шествия и демонстрации. В малом зале должны были проводиться собрания и театральные постановки. Внешний облик дворца выражал бы дух времени, символизируя торжество социализма. Несмотря на условия конкурса, за участниками оставили право предложить иные варианты местоположения объекта и его планировки. Мне с трудом удалось отговорить Сталина от этой стройки. Хотя соборы в Москве после моего попадания оставили в покое, однако эту высотку планировали засунуть в самом центре Москвы, и она бы нарушила ансамбль столицы. По моей просьбе Сталин решил оставить большинство зданий центра Москвы без изменений. Именно мне удалось убедить Сталина лоббировать проект «Новая Москва» Щусева, который предлагал перенос административного центра на Ленинградский проспект. Центр города должен был переместиться в район Петровского парка и Ходынского поля. Московский Кремль бы освободился от административных и жилых функций и в будущем, возможно, превратился бы в музей. Щусев выступал за сохранение лучших старинных зданий, его сотрудники обследовали город, работая в комиссии по охране памятников Моссовета, в то время как в РИ во время реализации генерального плана 1935 года многие исторические здания и кварталы были снесены. Заодно частично был рассмотрен проект Сергея Шестакова «Большая Москва». План предполагал расширение территории Москвы до 700 квадратных километров, а затем до 1800 квадратных километров с двумя зелеными поясами. Предполагалось, что к 1941 году население достигнет 4 миллионов человек, а к 1960 году – 6-7 миллионов. Кольцевая железная дорога должна была быть переоборудована для пассажирских перевозок. Москва должна была быть разделена на 4 зоны. Первая зона должна была располагаться внутри кольцевой железной дороги, в настоящее время – малого кольца Московской железной дороги, и предназначалась для коммерческого и жилого строительства. Вторая зона должна была находиться за пределами кольцевой железной дороги и предназначалась для промышленных целей. Третья зона планировалась как зеленая жилая зона. Наконец, четвертая зона должна была представлять собой зеленый пояс шириной от 3 до 5 километров, служивший границей между городом и пригородными районами. Между второй и третьей зонами планировалось создать зеленый пояс меньшего размера, а также двойное кольцо городов-спутников с общим населением до 3-5 миллионов человек. Вот эти два проекта поручили объединить именно американцам и в новом административном районе решили построить небоскребы, здания Дворца съездов Верховного Совета и министерств. В план решили включить знаменитые сталинские высотки, которые я помнил по РИ. В прошлом году начато строительство метрополитена в столице, а в этом приступили к ленинградскому метро. После согласования проекта строительства в Владивостоке сюда каждый день прибывали тысячи строителей американцев. На биржах труда в Вашингтоне, Нью-Йорке и Детройте работали советские сотрудники, предлагавшие уже отобранным специалистам переезд в СССР на время работы вместе с семьей. Тех, кто решил отправиться один, предупреждали, что жить они будут в общежитиях. А вот для семейных предоставляли коттеджи в поселках на окраине города, которые наскоро, но качественно возвели немцы из деревянного сруба, обшитого сайдингом. Строганные и крашеные деревянные доски прибивали к стене под углом таким образом, чтобы следующий горизонтальный слой немного нависал над предыдущим. При таком расположении досок вода скатывалась по облицовке. В каждом таком поселке были детский сад, школа, поликлиника, угольная котельная, электричество, канализация и водопровод. Естественно, многие забирали свои семьи, узнав, что детсады и школы бесплатные, в которых есть англоязычные сотрудники. Коммунальные платежи были приемлемые, ничуть не выше, чем в США. Средняя стоимость нового дома в США составляла 7145 долларов, средний размер годового дохода – 1970 долларов, зарплата строителя в этот период составляла 907 долларов в год, то есть в месяц выходило 75,5. Средняя стоимость месячной аренды дома в месяц – 15 долларов, буханка хлеба стоила 9 центов, в 1930 году 1 доллар стоил 1,94 рубля. Доктор получал в долларах за год 3382, 282 в месяц, стоматолог 2391, 199, 25 в месяц, медсестра 936, 78 в месяц, преподаватель колледжа, университета 3111, 259, 5 в месяц, школьный учитель 1227, 102, 25 в месяц, инженер 2520, 210 в месяц, углекоп 1500, 125 в месяц, портниха 780, 65 в месяц, шофер 624, 52 в месяц, столевар 423, 35, 25 в месяц. Американцам сообщали, что за аренду дома с них будут удерживать ежемесячно всего 10 баксов вместе с коммуналкой, их жен, имеющих специальности, трудоустраивали на советских предприятиях за рубли. Средняя зарплата в СССР в 1930-е годы составляла 350 рублей. На рабочих специальностях доход зависел от выполнения плана, при особом упорстве можно было заработать и 1000 рублей. Руководящее звено получало в среднем 1500 рублей. Разница была по поясам. Дальневосточный край относился к четвертому поясу, как и Восточная Сибирь и Якутская область. Студенты сельхозтехникума получали 250 рублей. Курсанты военных учебных заведений получали больше – 300-500 рублей. Кустари платили подоходный налог. Чем выше доход, тем выше налог. Если сумма годового дохода не превышала 600 рублей, то от уплаты налога человек освобождался. Зарплата слесаря третьего, ТЕ, низкого разряда 600 рублей в месяц. Зарплаты инженеров были выше, чем у рабочих специальностей. Так у заводского инженера 1,5 тысячи рублей, а в баксах это аж 9278 в год против американского оклада 2520. При выполнении сверловщиком плана в 166% он получал 1000 рублей. Больше всех, конечно, получали кооператоры и артельщики, но и налоги они платили внушительные. Правительство СССР планировало увеличение государственных зарплат в 3 раза в течение 5 лет и в 5 раз в последующую пятилетку. Семья Джонсонов завербовалась для работы во Владивостоке. Муж Эндрю был бригадиром и работал на копке котлованов. Его супруга Мелания имела образование медсестры и устроилась в поликлинику коттеджного поселка. Их 10-летний сын Даниэль был принят в школу. До этого семья ютилась на съемной двухкомнатной квартире на окраине Бостона. Их город приходил в упадок. Промышленные мощности устаревали, а рабочие уезжали за пределы региона. В январе 1919 года один из районов города затопило патокой после того, как в бостонском районе Норт-Энд взорвался гигантский резервуар с мелассой, и волна сахаросодержащей жидкости пронеслась по улицам города со скоростью около 60 км/ч. Погиб 21 человек, еще 150 попали в больницы.